Глава 7. Книга господина Гудмана «Трагедия Себастьяна Найта» была встречена весьма благосклонно. Ее пространно рецензировали в ведущих газетах и еженедельниках, называли впечатляющей и убедительной. Автора хвалили за проникновение в глубоко современный характер. Цитировались целые отрывки в доказательство того, что дважды два — сущий пустяк для автора. Хор критиков плел венок тому, кто сам плел только вздор. Короче, господина Гудмана хлопали по плечу вместо того, чтобы посечь позаду. Что до меня, то я оставил бы сей труд без внимания, будь это просто очередная скверная книга, обреченная, не пройдет и года на забвение вместе с ней подобными. Литейская библиотека, хоть и необозрима, все равно, я уверен, прискорбно не полна без плода усилий господина Гудмана. Как бы, однако, сей плод не был плох, дело этим не исчерпывается. Из-за достоинства его героя книга автоматически обречена стать спутницей его неумирающей славы. Пока помнят имя Себастьяна Найта, всегда найдется пытливый грамотей, добросовестно карабкающийся по стремянке к тому месту на полках, где трагедия Себастьяна Найта борется с дремотой между падением человека Готфри Гудмана и воспоминаниями о моей жизни Сэмюэля Гудрича. Поэтому, если я продолжаю тянуть всю ту же песню, то делаю это ради Себастьяна. Примечание. Готфри Гудман. Даты жизни 1583-1656. Епископ Англиканской церкви, тайно перешедший в католичество. Сэмюэл Гудрич. Даты жизни 1793-1860 годы. Американский писатель, редактор альманаха «Толкен», автор многочисленных назидательных сочинений для детей, опубликованных под псевдонимом Питер Парли. Его пространные воспоминания 1856 год не отличаются особой достоверностью. Конец примечаний. Метод господина Гудмана так же не сложен, как и его философия. У него лишь одна цель — показать, что бедняга Найт был порождением и жертвой явления, именуемого «наше время». Для меня всегда было загадкой, почему люди так склонны навязывать другим свои хронометрические концепции. Послевоенное смятение, послевоенное поколение — это для господина Гудмана «сезам откройся», которым он отпирает любую дверь. Впрочем, иные магические слова хуже воровской отмычки, и это, боюсь, тот самый случай. Правда, господин Гудман ошибается, когда думает, что, взломав дверь, он куда-то проник. Я вовсе не собираюсь этим сказать, что господин Гудман умеет думать. Дело это ему, как ни старайся, не под силу. Никаких иных идей, кроме доказавших коммерчески, что они годятся для привлечения убогих умов, в книге нет. Для господина Гудмана молодой Себастьян Найт, только что покинувший резной кокон Кембриджа, юноша с повышенной чувствительностью в жестоком и холодном мире. В этом мире внешняя явь столь грубо вторгается в самые сокровенные мечты, что юная душа пребывает в осаде, покуда не рушится под ее натиском. «Минувшая война», — сообщает, немало не смущаясь господин Гудман, — «изменила лицо мироздания». Далее со смаком описываются те особые черты послевоенной жизни, с коими юноша столкнулся на тревожной заре своего поприща, с ощущением какого-то грандиозного надувательства, с усталостью души и лихорадочным физическим возбуждением безвкусно-распутного фокстрота, с чувством тщеты и, как следствием, со вседозволенностью. Да, еще не забыть про жестокость. В воздухе продолжает носиться запах крови. про ослепительные кинематографические чертоги, парочки, растворяющиеся в сумраке гайд-парка, триумф стандартизации, культ машин, упадок красоты, любви, чести, искусства, все с большой буквы, и прочее, и прочее. Удивительно, как самому господину Гудману, насколько я знаю, сверстнику Себастьяна, удалось выжить в эти ужасные годы. Как видно, что господину Гудману здорово, то Себастьяну смерть. Нам дают полюбоваться, как в 1923 году Себастьян без устали меряет шагами комнату в своей лондонской квартире после непродолжительной поездки на континент. Каковой континент неописуемо потряс его вульгарными обольщениями своих игорных гиен. Да, он расхаживал взад и вперед, стискивая виски в припадке неудовлетворенности, рассерженный на все и вся, одинокий, жаждущий что-то предпринять, но слабый, слабый. Не примите эти многоточия за тремоло, издаваемое господином Гудманом, ими отмечены фразы, которые я милосердно опустил. «Нет», — продолжает господин Гудман, — «этот мир не создан для художника. Можно, разумеется, щеголять самообладанием и всячески выказывать тот цинизм, что так раздражает в ранних сочинениях Найта и так удручает в двух последних. Можно, конечно, напускать на себя высокомерие и сверхутонченность, но тернии от этого не перестанут впиваться, острые, ядовитые». Уж не знаю почему, но похоже, что присутствие этих вполне мифических терниев доставляет господину Гудману какое-то гадкое удовлетворение. Я был бы несправедлив, изображая дело так, будто вся первая часть трагедии Себастьяна Найта сводится к одной густой струе философической патоки. Словесные картинки и анекдоты, наполняющие книгу, начиная со страниц, где господин Гудман добирается до периода жизни Себастьяна, когда знал его лично, имеются и здесь, словно плавающие в сиропе куски твердого печенья. Господин Гудман не Босуэлл, хотя и он, без сомнения, вел дневник, куда заносил кое-какие фразы своего работодателя. Некоторые из них, как можно заключить, касались и прошлого. Примечание. Босуэлл Джеймс. Даты жизни 1740-1795 годы. Автор биографии английского писателя, критика и филолога Сэмюэля Джонсона 1709-1784 годы. Основанный на дневниковых записях за многие годы, в течение которых он тщательно фиксировал все высказывания своего близкого друга и вел хронику его жизни. Биография стала классической, а имя Босуэлла — нарицательным для образцового биографа. Конец примечания. Другими словами, нам предлагают вообразить, как Себастьян скажет, бывало оторвавшись от трудов: «А знаете, дорогой Гудман, это напоминает мне один случай много лет назад, когда за сим следует некая история». Полудюжина таковых господину Гудману показалось предостаточно, чтобы заполнить то, что было для него белым пятном — английскую юность Себастьяна. В первой из них ее господин Гудман расценивает как чрезвычайно типичную для послевоенной студенческой жизни. Речь идет о том, как Себастьян показывает своей лондонской подружке красоты Кембриджа. «Вот окно декана», — говорит он, затем швыряет в это окно камень и добавляет: «А вот и сам декан». Излишне пояснять, что господину Гудману натянули нос. Этой побосенке столько лет, сколько самому университету. Послушаем другую. Как-то ночью, во время краткой поездки на каникулы в Германию в 1921-22, Себастьян, выведенный из себя кошачьим концертом под окнами, принялся метать в нарушителей тишины различными предметами, включая яйцо. Через некоторое время в дверь постучал полицейский, доставивший все предметы обратно, кроме яйца. Это из старой, как сказал бы господин Гудман, довоенной книги Джерома Джерома, нос натянут вторично. Следующий эпизод. Говоря о самом первом своем романе, неизданном и уничтоженном, Себастьян поясняет, что в нем шла речь о юном толстяке-студенте, который, приехав домой, обнаружил, что мать вышла замуж за его дядю. Дядя этот, ушной специалист, убийца отца нашего студента. Господин Гудман не понял шутки. Четвертый. Летом 1922 года у перетрудившегося Себастьяна начались галлюцинации, и ему стали являться особого рода призраки, быстро спускающийся с неба монах в черной рясе. Чуточку потруднее рассказ Чехова. Примечание. «Монах в черной рясе», рассказ Чехова, конечно же, имеется в виду «Черный монах», 1894 год. Отметим, что по-английски он был напечатан в сборнике «Дама с собачкой» и другие рассказы, и таким образом тоже связан со списком книг Себастьяна Найта. Конец примечания. Пятый. Впрочем, нам лучше остановиться, иначе господину Гудману грозит опасность перейти в отряд хоботных. Пусть остается с тем клоунским носом, что благоприобрел на наших глазах. Мне его жаль такого, но поделать ничего не могу. Если бы он хоть не разжевывал и не размазывал столь занудно с такими назидательными выводами эти любопытные происшествия и причуды. Колючий, капризный, чокнутый Себастьян, сражающийся с порочным миром джаггернаутов, локаутов, светских раутов, и уж я не знаю, чего еще. Впрочем, как знать, что-то во всем этом может быть и есть. Примечание. Джаггернаут. В индийской мифологии одно из воплощений Вишну. Обычно этим именем называют статую божества в храме священного города Пури, которую ежегодно во время празднеств вывозят на огромной колеснице. В Европе широкое распространение получила легенда о том, что фанатики-паломники бросаются под колеса этой колесницы и гибнут, раздавленные джаггернаутом. Отсюда использование этого образа как клише в англо-американской журналистике. Джаггернаут войны, джаггернаут империализма и так далее. Конец примечания. Я стремлюсь к предельной точности и вовсе не желаю упустить, пусть даже и крупицы правды, только потому, что на каком-то этапе моих разысканий был выведен из себя скверной стряпней. Кто говорит о Себастьяне Найте, его бывший секретарь? Разве они когда-нибудь были друзьями? Как мы позже убедимся, не были. Есть ли правда в противопоставлении хрупкого, нетерпеливого Себастьяна выдохшемуся и озлобленному миру? Ничуть. Или была между ним и миром иная расселена, трещина, щель? Была. Достаточно перелистать первые 30 страниц стола находок, чтобы заметить, до какой степени господин Гудман, неизменно, кстати, обходящий все, что не согласуется с главной идеей его завирального творения, погряз в вежливом непонимании себастьяновых взглядов на мир. Для Себастьяна не существовало ни года 1914, ни 1920, ни 1936, а всегда шел год первый. Газетные заголовки Политические теории, модные идеи ничем для него не отличались от болтливых наставлений на трех языках и с ошибками хотя бы в двух – на упаковке мыла или зубной пасты. Пена могла быть густой, а надпись убедительной, но и только. Он мог вполне понять умных и впечатлительных людей, которые теряли сон, узнав о землетрясении в Китае, но ему, Себастьяну Найту, трудно было понять, отчего эти люди не испытывают тех же приступов неисцелимой тоски при мысли о подобном бедствии, но приключившемся столько лет назад, сколько миль от них до Китая. Время и пространство были для него категориями единой вечности, поэтому сама идея, будто он мог каким-то особым современным образом реагировать на то, что господин Гудман величает атмосферой послевоенной Европы, глупа до невозможности. В мире, куда он пришел, он бывал то счастлив, то несчастен, подобно путешественнику, который, даже страдая от морской болезни, успевает восторгаться видами. В каком бы веке Себастьян ни родился, он всегда оставался бы в той же мере доволен и несчастлив, лучезарен и полон дурных предчувствий, как ребенок на детском празднике, время от времени вспоминающий о завтрашнем походе к дантисту. И причина его неприкаянности состояла не в том, что он, такой нравственный, жил в безнравственном веке, или, наоборот, безнравственный в нравственном, не в теснящем душу сознании, что его юность зачахла в этой юдоле, где фейерверки слишком часто сменяются похоронами. Нет, он просто открыл, что пульсы его внутреннего бытия куда наполненнее, чем у других. Как раз к концу кембриджского периода, а может уже и раньше, он понял, что малейшая его мысль или ощущение всегда хотя бы на одно измерение богаче, чем у ближнего. Он мог бы даже кичиться этим, будь в его натуре хоть что-то театральное, но театрального не было, и на его долю оставалось лишь чувство неловкости, какое хрустальный предмет испытывает среди стеклянных. Сфера среди кругов. Пустяки по сравнению с тем, что он изведал, посвятив себя литературе. «Я был, — пишет Себастьян в «Столе находок», — настолько застенчив, что неизменно умудрялся совершить именно тот промах, которого пуще всего норовил избежать». В своих незадачливых попытках перенять цвет окружающей среды я уподоблялся разве что хамелеону-дальтонику, и мне и другим легче было бы сносить мою застенчивость, если бы она была обычного, потливо-прыщавого свойства. Множество молодых людей через это проходит, и никто особенно не горюет. Но в моем случае она приобрела признак болезненной тайны, никак не связанной с муками возмужания. Одна из наименее блещущих новизной затей пыточной канцелярии состоит в лишении узника сна. У большинства людей та или иная область сознания пребывает в течение дня в блаженной дремоте. Голодный, набрасываясь на жаркое, сосредоточен на нем, а, скажем, не на сновидении семилетней давности про ангелов в черных цилиндрах. У меня же все дверки, створки и ставни ума открыты одновременно и всегда. Почти у всякого мозга есть свое воскресенье, а моему отказано и в сокращенном рабочем дне. Это состояние вечного бодрствования крайне болезненно и само по себе, и по своим последствиям. Всякое обыденное действие, которое я произвожу в порядке вещей, принимает такие усложненные обличья, взбаламучивает такую тучу попутных мыслей, замысловатых, неотчетливых, житейски бесполезных, что я или начинаю увиливать от начатого дела, или, оробев, вконец его запутываю. Как-то раз я пришел для беседы с редактором журнала, который, как мне казалось, мог бы напечатать кое-что из моих кембриджских стихов, однако его своеобразное заикание, соединившись с особой комбинацией углов в картине труб и крыш за окном, вдобавок перекошенной не вполне ровным стеклом, а еще странный затхлый запашок в комнате, роз, гниющих в корзине для бумаг, все это отправила мои мысли таким долгим окольным путем, что вместо заготовленной речи я вдруг пустился рассказывать этому дотоле мне неведомому господину о литературных замыслах одного общего знакомого, просившего, как я потом спохватился, никому их не разглашать. Зная, как никто другой, опасные причуды своего сознания, я боялся знакомиться с людьми, боялся задеть их чувства или показаться смешным. Но та же черта или червоточина моего сознания, столь мучительная, когда я сталкиваюсь с так называемой практической стороной жизни, хотя, между нами говоря, лесоторговля или книготорговля выглядят и вовсе нереальными при свете звезд, становятся источником восхитительных услад, стоит мне замкнуться в моем одиночестве. Я был бесконечно влюблен в страну, ставшую мне домом, насколько моя натура допускает идею дома. У меня бывали киплинговские настроения, бруковские настроения, хаусмановские настроения. Примечание. Набоков передает Себастьяну Найту свои юношеские привязанности к трем из ведущих английских поэтов 1890-1910 годов. Киплингу. Любопытно, что в эссе о Бруке он цитировал хрестоматийные строки из киплинговского «Сассекса» о любви к родному уголку. Бруку и Альфреду Эдуарду Хаусману 1859-1936 годы, автору сборника «Парень из Шропшира». 1896 год, оказавшего большое влияние на английскую поэзию. О встречах с Хаусманом, профессором Кембриджского университета, в обеденном зале колледжа и о его книге стихов Набоков вспоминает в английском варианте своей автобиографии «Память говори». Там же он признает, что стихи английских поэтов-георгианцев, к которым обычно относят в первую очередь Брука и Хаусмана, прямо воздействовали на его раннюю поэзию, бегая по нему и по его комнате в Кембридже, как ручные мыши. Конец примечания. «Собака-поводырь» возле Хэродса и цветные мелки художника на панели, бурые листья под ногами в Нью-Форесте и ванна из луженого железа, висящая снаружи на черной кирпичной трущобной стене, рисунок в панче и витиеватая фраза из Гамлета — все это составляло несомненную гармонию, в которой и для меня приготовлено незримое место. Примечание. Хэродс — один из самых крупных и дорогих универмагов Лондона. Нью-Форест — живописный лесистый район на юге Англии, охотничьи угодья королевской семьи, по описанию путеводителей, рай для энтомологов. Конец примечаний. Для меня Лондон моей юности — это память о нескончаемых рассеянных блужданиях, об ослепленных солнцем окнах, вдруг пронзающих сизый утренний туман, или о красивых черных проводах с бегущими по ним дождевыми каплями. Мне кажется, что бесплотными шагами я пересекаю призрачные газоны и танцзалы, где скулит и хнычет гавайская музыка, и дальше милыми монотонными улицами с прелестными именами добираюсь до какой-то теплой норы, где некто, очень близкий, самому глубинному из моих «я», съежившись, сидит в темноте. Жаль, что господин Гудман не вчитался на досуге в этот кусок, хоть и сомнительно, чтобы он мог ухватить его суть. Он оказался настолько любезен, что прислал мне экземпляр своей книги. В сопроводительном письме он пояснял с тяжеловесной шутливостью, задуманной как эпистолярный эквивалент добродушного подмигивания, что если он не упомянул о книге во время нашего разговора, то единственное из желания сделать мне чудесный сюрприз. Его говорок, его хохоток, его трескучие острословия — все это работало на образ грубоватого старого друга семьи, нагрянувшего с неоценимым подарком для младшенького. Но актер господин Гудман не слишком хороший, ведь он и на минуту не верил, что я буду в восторге от его книги или от усердия, с каким он сделал рекламу нашей семье. Ему было понятно с самого начала, что книга дрянь, и что ни ее переплет, ни суперобложка вместе с зазывным кличем на ней, ни даже статьи и отзывы прессы меня не одурачат. Почему он посчитал разумным оставить меня в неведении, не совсем ясно. Уж не решил ли он, что я способен сесть и успеть назло ему накатать собственный увраж, дабы две книги столкнулись лбами? Я получил от него не только трагедию. Получил я и обещанный отчет. Здесь не место обсуждать подобные материи. Я передал его своему поверенному и уже осведомлен о его выводах. Довольно будет сказать, что Себастьянова простодушие в практических делах было использовано самым наглым образом. Никогда господин Гудман не был нормальным литературным агентом. Делая всего лишь коммерческую ставку на книгу, он не принадлежит к этому интеллигентному, честному и работящему сословию. Не будем продолжать. Впрочем, я еще не разделался с трагедией Себастьяна Найта, или, скорее, фарсом господина Гудмана.